Глава 6. Как обеспечивается безопасность работы? А не попадет ли информация в чужие руки? Вот что волнует большинство российских руководителей. Времена у нас сейчас цивилизованные, но бизнес есть бизнес. Деньги, как известно, любят тишину. И если у нас есть важная информация, то есть и причины, чтобы оставить ее конфиденциальной. Как можно быть уверенным в том, что у вас не похитят данные, введенные в программу? Проблема эта не новая, и решений этой проблемы найдено тоже немало. Давайте разберем, кому конкретно могут понадобиться ваши данные. Во-первых, ваши данные могут заинтересовать налоговую инспекцию. Достаточно часто наш внутренний учет не совпадает с налоговым. То есть в программе управленческого учета мы пишем одно, а в налоговую сдаем совсем другое. Разумеется, мы имеем право на совершенно законных основаниях вести свой внутренний учет так, как считаем нужным. Да и не нужна, как правило, налоговой инспекции ваша база. У них и своих дел хватает. Но давайте предположим, что соответствующие органы каким-то образом завладели вашей базой. Приходилось вам слышать, чтобы суд выносил приговор на основании компьютерной базы данных? Мне такие случаи неизвестны. Насколько я понимаю, прямым доказательством в суде является только бумажный документ с номером, подписью и желательно печатью. Поэтому, когда налоговики проводят проверку, они смотрят в компьютерах ссылку на первичку, а потом строят свои выводы уже на основе бумажных документов. Если хотите жить совсем спокойно, не делайте в базе управленческого учета ссылки на первичные документы. И тогда вы сможете утверждать, что все данные в базе – наша фантазия. Впрочем, это только мера дополнительной безопасности. И дальше я расскажу, как сделать так, чтобы ваши данные вообще не попали в чужие руки. Многие руководители справедливо опасаются, что их данные могут понадобиться конкурентам. Представим себе, что кто-то хочет похитить вашу базу с данными. Как максимально затруднить эту задачу гипотетическим злоумышленникам? Ну, разумеется, нужно убедиться, что у каждого сотрудника есть личный пароль на вход в программу, и этот пароль не состоит из трех одинаковых цифр. Сейчас, правда, не часто воруют данные, но в конце концов, почему бы и не подстраховаться? Чтобы повысить уровень защиты, нужно сделать следующее. Во-первых, нужно установить базу на сервер в таком режиме, чтобы сотрудники не могли переписать ее себе на флешку. Во-вторых, можно разместить базу на переносном жестком диске. Сейчас такие диски выпускают размером с тонкую пачку сигарет. То есть их можно спокойно класть в сейф на выходные или даже носить с собой. У некоторых моих клиентов есть инструкция сотрудникам в случае тревоги отсоединить переносной жесткий диск и унести в безопасное место. Ну а в-третьих, для полной уверенности, жесткий диск с базой можно зашифровать. Для этого используют или встроенный Windows NTFS, или криптографические программы, которые будут шифровать данные при записи на жесткий диск. Тогда даже после физического похищения диска с него будет не считать данные без пароля. Эти три меры предосторожности обеспечивают очень высокий уровень защиты. Наконец, опасность может исходить со стороны сотрудников. Как водится, интереснее всего наша закрытая информация тем, кто работает с нами, то есть нашим сотрудникам. Как сделать так, чтобы каждый видел только то, с чем он работает, и не видел, с чем работает его коллега? Например, в 1С управляющим для этого предусмотрена система разграничения доступа. То есть мы можем настроить для каждого конкретного сотрудника, каким данным у него будет доступ, а к каким не будет. Допустим, мы можем задать менеджеру Сидорову такие права доступа. Может оформлять отгрузки, может видеть информацию по покупателям, не может видеть информацию по поставщикам и финагентам. Может видеть, но не может изменять данные по расчетному счету Сбербанк. Все эти настройки делаются самим руководителем без помощи программиста. На каждого сотрудника уходит несколько минут. Так что вы сможете лично убедиться, что каждый работает только с тем, что ему нужно. Поговорим теперь о так называемых роковых случайностях. За всю мою практику внедрений я могу припомнить только 2-3 случая хищения информации и очень много случаев, когда информация просто терялась. Сломался жесткий диск компьютера, произошел сбой в программе, случайно стерли что-нибудь не то. Вирусы, в конце концов. Потери данных – это не экзотика, а самое что ни на есть обыденная ситуация. Как сделать так, чтобы данные, которые заботливо вбивались в течение многих месяцев, не исчезали в одночасье? Меры предосторожности можно поделить на 2 части. Повышение надежности системы и резервное копирование. Меры для повышения надежности широко известны и применяются. Это так называемое зеркало. Одновременное хранение информации сразу на 2 жестких дисках. Это выделение под программы 1С отдельного сервера. Это разграничение доступа к базе и установка системы антивирусной защиты. Все это нужно и полезно, но это не главное. Все эти меры не обеспечивают полную надежность по причине человеческого фактора. И все. Разумеется, сделать зеркало, выделить сервер и настроить антивирусную защиту полезно и нужно, но этого мало. Знаете, что говорит сама фирма Microsoft про надежность хранения данных? Делайте резервные копии. И я готов подписаться под этими словами. Только резервные копии обеспечивают приемлемый уровень надежности. То есть у вас в сейфе всегда должен лежать компакт-диск, с которого вы сможете в случае чего восстановить данные. С резервными копиями тоже есть одна хитрость. Их можно делать вручную, а можно автоматически. Бывает, что, например, бухгалтеру показывают, как надо делать резервные копии, и этим ограничиваются. То есть бухгалтер должен каждую пятницу после окончания рабочего дня сделать вручную резервную копию и положить в сейф. Как полагаете, какие шансы, что через пару месяцев бухгалтеру это надоест? Мой опыт говорит, что надоест большинству бухгалтеров. Если верить компьютерной прессе, в Японии можно поручить человеку регулярно делать что-то необязательное, и он будет делать это годами. Но в нашей стране таких людей не очень много, и рассчитывать на то, что вам попадется именно такой уникум, весьма неосторожно. Скорее всего, сотрудник, которому вы поручите делать резервные копии, поделает их немного, а потом просто перестанет. На работе базы это не отражается, никто и не заметит. А когда реально случится страшное и база полетит, тут-то и обнаружится, что последняя копия делалась год назад. Да, конечно, можно будет примерно наказать провинившегося, но базу этим не вернуть. Сейчас, повторюсь, век компьютеров, и можно настроить компьютер так, что он будет ежедневно, автоматически делать резервные копии и переписывать их куда-нибудь по сети. А уж оттуда раз в месяц можно будет переписывать архивы на компакт-диски. Тогда потерять информацию станет гораздо тяжелее. Компьютеры выходят из строя не так уж часто, и шансов, что полетят сразу 2 жестких диска в разных компьютерах, очень мало. Единственное, что мне приходит на ум – физическое похищение всех системных блоков из вашего офиса. Но это уже из области приключенческих романов. Такое случается, но очень редко. Подведем итог. Чтобы спать спокойно, нужно убедиться в 2 вещах. Во-первых, в том, что делаются резервные копии. И во-вторых, в том, что у всех пользователей установлены пароли. Остальные меры предосторожности уже не так важны.